над необсяженным краем, у глубини небес. Так золотый лунае, як белорусский лес, над Беловежской пушей и над твоим житлом. Так непокорный кружить хижим ветрам на зло. Гэта не умёрк упала, гэта живы Максим, гэта в душу запала слова з былых часін. Панад забраным краем песня любви плыве, так золоты лунае, а Беларусь живе. И хай шалее зграя, сердце на частки рве, так золоты лунае, песня любви плыве. Понад забраным краем песня любви плыве, так золоты лунае, а Беларусь живе. Так золоты лунае, а Беларусь живе. Так золоты лунае, а Беларусь живе.